В оде «К радости» великого немецкого поэта Фридриха Шиллера есть такая строка: «Братья, в том надзвездном крае жив наш любящий отец». Но современный человек склонен сказать: «Братья, в том надзвездном крае мертв наш любящий отец». Кому приходят в голову вопросы: где же Бог? Почему Он это допускает? Почему Он молчит по поводу таких ужасных дел? У того, возможно, возникнет опасная мысль: может быть, Бога вообще не существует? Возможно, в небе никого и нет? Может быть, атеизм все же истина? Друзья мои, у кого возникает такая мысль, тот должен прийти в ужас. Ведь было бы жутко, если бы Бог в действительности не существовал. Тогда бы мы, люди, мы, изверги, были бы оставлены один на один. Тогда бы мы были как заблудшие дети, которые не в состоянии найти дорогу домой. Бога нет. Это звучит зловеще. Вы себе даже не представляете, что вы этим выражаете. Над этим пустота. Мы предоставлены самим себе. Мы один на один друг с другом. Никого нет страшнее для человека, чем сам человек, не так ли? У римлян была пословица: «Человек человеку волк». Ужасно. Я не в состоянии выразить, как часто ко мне, как к пастору, обращаются с вопросом: как только Бог это допускает? Почему Он отвечает молчанием на все это? А поскольку меня об этом часто спрашивают, я хотел бы сейчас ответить на этот вопрос. Но я должен сказать заранее, я не личный секретарь Бога. Он мне не доверил своих планов и не продиктовал мне стенограммы. Вы меня понимаете? Уже само по себе довольно глупо ставить вопрос так, будто мы можем понять Бога. Бог, которого я мог бы понять, в крайнем случае мог бы быть настоятелем или суперинтендантом. Их я еще могу понять, но тот, кого я действительно мог бы понять, Богом быть не может. В одном месте Библии Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Это очень убедительно. Но все же из Библии я почерпнул некоторые познания и хотел бы, по мере своих возможностей, ответить на вопрос, почему Бог молчит. В корне неправильная постановка вопроса. Во-первых, я должен сказать, что вопрос, почему Бог молчит, поставлен превратно. А именно, он поставлен так, как будто в зале судебных заседаний в судейских креслах восседают госпожа Шульце или пастор Буш, а на скамье подсудимых Бог. И мы говорим: подсудимый Бог, как ты только все это допускаешь? Почему ты молчишь? Я хотел бы вам со всей ясностью сказать: не существует Бога, который позволил бы нам судить в судейских креслах, а сам бы сел на скамью подсудимых. Я вспоминаю одну нелепую сцену того времени, когда я был еще совсем молодым пастором. Мне было 27 лет, я только что прибыл в Эссен, где вспыхнула забастовка шахтеров, сильно всех возволновавшая. Однажды я прохожу мимо большой площади. Один человек стоит на ящике из-под мыла и громогласно обращается к людям, стоящим вокруг него. Он говорит о голодных детях, низких заработках и безработице. Вдруг он видит меня, узнает и начинает орать: «А да вот и пастор! А ну-ка иди сюда!» Обычно я отзываюсь на приветливое приглашение. Так и на сей раз я подхожу к толпе. передо мной расступаются, я прохожу к оратору. Вокруг меня толпилось около сотни шахтеров. Мне стало немного не по себе. В такой ситуации меня в университете не подготовили. И он начал: «Послушайте-ка, пастор, если Бог есть, о чем я не знаю, но, возможно, он существует, то тогда я, если умру, предстану пред ним и скажу». И он закричал: «Почему ты допустил кромсать людей на полях битв? Почему ты допустил умирать от голода детям, когда другие выбрасывали пищу, потому что у них были излишки? Почему ты допустил чахнуть людям от рака? Почему? Почему? Еще я ему скажу: ты, Бог, убирайся прочь, долой!» Так кричал этот человек. И тут я тоже крикнул: «Совершенно верно! Долой этого Бога! Долой этого Бога!» Кругом все стихло. Оратор удивленно говорит: «Минутку, вы же пастор! Вам же не следует кричать: долой этого Бога!» Тогда я ему ответил: «Послушай-ка, такой Бог, перед которым ты так выступаешь, перед которым ты смеешь раззевать свой рот, который должен перед тобой отчитываться, как обвиняемый перед судьей, такой Бог существует только в твоем воображении. Такому и я могу сказать: долой этого Бога, долой этого глупого Бога, которого сотворила себе наша современность, которого мы можем по мере надобности обвинять, устранять или возвращать. Такого Бога не существует. Но я хочу сказать тебе нечто другое. Существует иной, настоящий Бог. Перед ним ты предстанешь как обвиняемый. И тогда ты даже рта не сможешь открыть, ибо он тебя спросит: почему ты меня не чтил? Почему ты меня не призывал? Почему ты жил в нечистоте? Почему ты лгал? Почему ты ненавидел? Почему ты ссорился? Почему ты...» Так он будет тебя спрашивать. Тогда у тебя слова застрянут в горле, и ты из тысячи ни на один вопрос не ответишь. Такого Бога не существует, которому можно сказать: прочь. Но есть святой, живой, истинный Бог, который однажды может нам сказать: прочь от меня. Вам я тоже хотел бы сказать: если вы слышите, что люди упрекают Бога: как Бог это допускает, почему Бог молчит, скажите им: если бы мы могли обвинять Бога, то это был бы глупый, выдуманный Бог. Существует только один святой Бог, который нас обвиняет, вас и меня. Вы соблюдали Божьи заповеди. Как же вы себе представляете? Бог строг по отношению своих заповедей. Мы обвиняемые, но не Бог. Это первое, что я со всей ясностью должен был вам сказать. Вся постановка вопроса в корне ошибочна. А теперь второе. Молчание Бога – его приговор. Почему Бог молчит? Да, Бог часто молчит. И Божие молчание – самый суровый приговор для нас. Я убежден в существовании ада. Но он явно не таков, каким его представляют на многих картинах в виде дьявола, жарящего души на огне и прочей чепухи. Я представляю ад тем состоянием, когда Богу больше нечего сказать людям. Тогда они будут знать, тогда они будут молиться, кричать. Он им больше не ответит. Русский писатель Достоевский однажды сказал: «Ад – это такое место, на которое Бог больше не взирает, где мы действительно покинуты Богом». Да, Божие молчание – это его приговор. Таким образом, ад начинается уже в этой жизни, когда Бог молчит. По этому поводу я хотел бы вам рассказать одну историю из Библии. Однажды существовало два города – Содом и Гоморра. Города высокой культуры, с утонченной цивилизацией. Бога они не отвергали. Возможно, там были и пастыри, некие жалкие типы. Но Бога просто не принимали всерьез. Возможно, на свадьбах и похоронах еще обращались к Богу. Но во всем остальном он им был не нужен. Все его заповеди попирались ногами. В Содоме жил праведник по имени Лот. Время от времени он говорил: «Так нельзя обращаться с Богом. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». «Ах», — отвечали ему люди, — «не шути. Ты же не пастор. Перестань же городить ерунду о том, что человек посеет, что пожнет». Но вот однажды на рассвете случилось так, что Бог пролил на эти города дождь серный и огонь с неба. Как это выглядит, мы испытали во время военной бомбежки. Но Бог может это совершить без самолетов. Я представляю себе, как люди вскакивали со своих постелей и кричали «в подвалы!». Но в подвале становится жарко, как в печи. Уже невозможно терпеть. Новые крики «на выход!» и ринулись снаружи. Но снаружи всюду льет дождь из серы и огня. Беспомощные люди, выйти они не могут, а в подвалах они наверняка задохнутся. Об этом повествует Библия. Я себе представил разноликую толпу людей, находящихся вместе. Молодая светская дама, которая до сих пор была безразлична к Богу, считая его эдаким добряком. Пожилой господин, который мог каждую марку вина распознать по вкусу. Он тоже ничего не имел против Бога, но был к нему полностью безразличен. Такие типы были там в подвале вместе. Славные, порядочные люди, честные граждане, исправные налогоплательщики. Все они имели свои темные тайны, как и сейчас каждый человек. В погребе становится все жарче. Они хотели бы выйти, но не могут, потому что вокруг бушует погибель. И тогда их охватывает ужас. Вдруг тучный господин говорит: «Люди, а Лот-то прав, Бог действительно жив». А молодая светская дама говорит: «Тогда только одно поможет. Сейчас нужно молиться, но кто же может молиться?» И вот поднимаются руки, в древности молились с поднятыми руками, которые до сих пор никогда не поднимались. Вдруг раздается: «Господи, смилуйся, мы согрешили, мы пренебрегли тобой, но услышь же, ты же любящий Бог, ты же милостив, Господи, смилуйся!» Но он молчит. Только слышны рев и треск огня. Тогда распростертые руки опускаются и сжимаются в кулаки. «Бог, почему ты молчишь?» Но все тихо. Слышен лишь рев огня. Они могут сейчас молиться, браниться. Бог больше не отвечает. существует граница, через которую ни один человек, ни один город, ни один народ перешагнуть не может. Граница равнодушия живого Бога. С этой поры Бог больше не слышит или не отвечает. Тогда они могут молиться, браниться, он больше не ответит. Вы понимаете, что это молчание было страшным приговором Бога над Содомом? В Библии написано о Боге: «Я вас звал, а вы не отвечали». Почему ты молчишь, человек, когда Бог тебя зовет? Итак, молчание Бога является самым страшным приговором Бога. Третье, что я хотел бы вам сказать, это большая отдаленность снижает слышимость. Я расскажу вам эту историю, которую Иисус сам рассказал. У одного богатого человека было два сына. Один был немного легкомысленный. Дома ему было слишком тесно, слишком несовременно. Его это просто не устраивало. В один прекрасный день он заявил отцу: «Старик, дай мне мое наследство, выплати мне его уже сейчас. Я хочу отправиться по белу свету». Отец отдал ему просимое, и он отправился. Дальше о нем сказано: «Он расточил имение свое, живя распутно». Вы себе это, конечно, представляете. В большом городе очень быстро расходятся деньги. И как нарочно в это же время наступает голод и безработица. Безвыходность заставляет его, в конце концов, пасти свиней. В Израиле свиньи считались нечистыми животными. Для израильтянина быть свинопасом означало самое худшее, что могло произойти. Но так как в это время царил голод, то он был рад питаться тем, что находил в корытах свиней. Голоса отца он там слышать не мог. Он находился слишком далеко от него. Блудный сын мог сказать: «Я не слышу голоса отца», и это ясно. Он, конечно, его не слышал. Разрешите мне дополнить эту историю, хотя в Библии об этом и не говорится. Вот сидит беглец возле своих свиней. Его мучает голод, и он обвиняет своего отца: «Как он только может допустить то, что я так страдаю?» Таким мне представляется современный мир. Он покинул Бога, но вот когда над ним разражается бедствие, он кричит: «Как Бог все это допускает? Почему он молчит?» Но Иисус иначе рассказывает историю о блудном сыне. В его жизни наступает час, когда тот как бы спохватывается: «Я же беглец, безумец. У моего отца хлеба в достатке, а я погибаю от голода. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему: „Отец, я согрешил“». И он встает и возвращается. Отец узнает его еще издали и бежит ему навстречу. Блудный сын же говорит ему: «Отец, я согрешил». Отец заключает его в объятия и повелевает: «Принесите ему лучшие одежды, перстень и обувь на ноги его». Теперь сын слышит голос отца. Если вы не слышите голоса Бога, то вы вдали от него. Вам следует обратиться, тогда вы тоже услышите голос отца. Я должен перейти к следующему пункту вопроса: почему Бог молчит? Нам следует слышать заключительное слово Бога. Вы еще можете слушать? Или я вам наскучил? Если скучно, то дело во мне, но не в Евангелии. Пасторы могут сделать Евангелие скучным, на это они способны. Но тогда читайте Евангелие без нас. Евангелие захватывает дух, поверьте мне. То, что я хочу сейчас вам рассказать, является самым главным. Если вы чувствуете, что Бог молчит, вам следует услышать заключительное слово Бога. Итак, я процитирую вам одно предложение из Библии, которое так пространно, что мне его следовало бы повторить еще раз. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках через Моисея и Иеремию, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Знаете ли вы, кто этот Сын Божий? Это Иисус. Иисус. Опять я дошел до своей любимой темы. Сердце мое бьется чаще, когда я могу говорить об Иисусе. Этот Иисус стал воплощенным Словом Божиим, как его однажды назвали. И Слово стало плотью и обитало с нами. Вы понимаете? Если мы промолвим Слово, то оно уже улетучилось, как пар. Бог одно из своих слов превратил в плоть, в Иисуса. И Иисус является заключительным словом Бога. Если вы его не примете, то Богу больше нечего вам сказать. Понимаете? Если люди озабочены тем, что Бог с ними не говорит, что Он молчит, то я им отвечаю, Богу больше нечего вам сказать, потому что вы не хотите принять Его последнее слово. Вам нужно принять Иисуса, иначе дело не пойдет. Я часто встречаю людей, которые мне говорят, я тоже верю в Бога, но Иисус, послушайте, Иисус, воплощенное, последнее слово Бога, обращенное к нам. Что это значит, я вам ниже объясню. Но для этого я должен немного рассказать об Иисусе. А я ничего не делаю так охотно, как это. Вот вокруг Иисуса толпа людей. Он беседует с ними. Вдруг позади возникает какое-то беспокойство. Люди разговаривают, волнуются. Иисус прекращает беседу. Что случилось? А случилось нечто ужасное. Пришел прокаженный. Знаете ли вы, что такое проказа? Человек заживо гниет. Это жутко. Гноящиеся уши, нос, губы. Проказа является такой заразной, что даже через дыхание можно заразиться. Поэтому прокаженные должны были жить в пустыне. Им нельзя было появляться среди людей. И вдруг такой прокаженный появляется среди людей. Он слышит об Иисусе. Его влечет непреодолимое желание «Я хочу видеть Иисуса». И вот он идет. Люди перед ним расступаются и кричат «Эй, ты уходи по-добру, убирайся!» Они хватают камни и угрожают, но он непреклонен. Я словно вижу, как возмущенные люди расступаются, и по образовавшемуся проходу он приближается к Иисусу. Нет, он не стоит перед Иисусом. Он падает в пыль к его ногам и в слезах изливает Спасителю свое горе. «У меня пропащая жизнь, Иисус! Если ты хочешь, то можешь меня очистить. Помоги мне!» Знаете, человек со своей разбитой жизнью и Спаситель, Божий Сын, должны обязательно встретиться. Это так должно быть. Наше несчастье должно предстать пред Иисусом. Ах, как я желал бы, чтобы вы отказались от всего того, что вы называете немного религиозным, и пришли бы со своим несчастьем к Иисусу. Вот лежит тот прокаженный пред Иисусом. Если ты хочешь, то можешь меня очистить. Тут происходит нечто, что я нахожу невыразимо прекрасным. Можно было бы ожидать, что Иисус, сделав шаг назад от этой человеческой развалины, говорит: «Да, хорошо, вставай, очистись». Но нет, Он поступает не так. Иисус делает шаг навстречу и возлагает свои руки на больную голову. Люди вскрикивают от ужаса, ведь к прокаженному не прикасаются. Библия повествует: Иисус прикоснулся к нему. Никакая гадость не отвратительна Иисусу. Никакое горе не является для него слишком большим. Он кладет на него свою руку. Если бы я был другим Вильгельмом Бушем, художником, я изобразил бы это так. Руки Иисуса на разрушенном, наполовину сгнившем лице прокаженного. Таков Иисус, чудо времени. И если сейчас здесь есть человек, которого все чуждаются, то Иисус кладет на него руку и говорит: «Я искупил тебя, ты мой». Если кто-либо здесь есть, кого мучит проказа греха, то Иисус кладет на него руку и говорит: «Очистись». В Иисусе вся полнота божественной любви снисходит к нам, к нашей беде, к нашему греху, к нашей нечистоте, к нашей болезни. Иисус является воплотившимся Словом Божиим. И люди еще смеют говорить: почему Бог молчит? Не говорил ли Бог таким образом достаточно ясно и великолепно? Разве это не речь Бога? И вот однажды этого Иисуса кладут на крест, гвоздями прибивают ему руки и ноги, затем крест поднимают. Вокруг креста бушующая толпа, римские воины оттесняют людей. «Пойдемте, присоединимся к толпе и тоже встанем под крест. Взгляни же на него, страдальца Голгофы, чело в крови и ранах, в знак насмехания, увитое терновым венцом, выражает глубокое страдание. Взгляните на него. Спросите его: почему ты здесь висишь? И он ответит вам: потому что ты провинился перед Богом. Либо ты понесешь это наказание в аду, либо я здесь заплачу твой долг. Кто-то должен понести наказание. Я хочу это совершить за тебя. Отныне веруй в меня». Когда еще, будучи молодым человеком, я осознал, что это агнец, понесший грехи всего мира, в том числе и мои. Здесь Он снял с меня вину, здесь Он примирил меня с Богом, здесь Он заплатил мой долг, искупив меня перед Богом. Тогда я принес свое сердце ко кресту и сказал: «Кому еще себя мне посвятить, о Царь, истекший кровью на кресте, как не тебе на жертвенник сложить и кровь, и плоть мою, и сердце все вполне. Иисуса кладут в гроб, высеченный в скале. Большую каменную плиту приваливают ко входу. Устлена стражей из римских солдат. И ранним утром на третий день стало светло, будто вблизи взорвалась атомная бомба. Так светло, что воины, крепкие парни, а не истеричные девицы, упали, как мертвые. Последнее, что они видят, это славное восхождение Иисуса из гроба. Я не рассказываю вам сказку. Я говорю вам об этом, потому что знаю, Иисус воскрес из мертвых. Тот Иисус, который умер ради вас, жив. Нет ни одного, за кого бы не умер Иисус. И этот Иисус жив. Он зовет вас, будучи последним словом Бога. Примете ли вы его? Это основной вопрос вашей жизни. Почему Бог молчит? Бог же вовсе не молчит, друзья мои. Он же говорит его слово. Иисус. А это значит любовь, благодать, милость. За свою жизнь мне пришлось пережить страшные часы в нацистской тюрьме и во время бомбежки. Я вспоминаю один из самых страшных моментов. Крик ужаса застрял в моем горле, когда во время бомбежки меня завели в один двор. Вокруг меня лежало около 80 трупов, которые были вытащены из бомбоубежища. Вообще-то подобные ужасные картины мне приходилось видеть и на полях битвы в Первую мировую войну. Но это было еще более ужасным. Здесь лежали не солдаты, а старики, натруженные женщины и дети, детки, похудавшие за долгую войну. Дети! Что было общего у них с этой сумасшедшей войной? И когда я стал посреди этих многочисленных трупов, лицом к лицу с ужасом, один в этой мертвой тишине, тогда сердце мое кричало: «О, Боже, где же ты? Почему ты молчишь?» И вдруг в мыслях моих предстало слово из Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Сам Бог, должно быть, послал мне это слово в моем отчаянии. Тогда вдруг мне предстал Голгофский крест, на котором Сын Божий истек кровью ради нас. Я не понимаю Бога. Я не понимаю, почему Бог допускает много подобного. Но существует сигнал, знак, памятник его любви. И это крест Иисуса. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Так говорит апостол Павел. Так оно и есть. Когда я у креста Иисуса нахожу мир с Богом, тогда у меня больше нет вопросов. Когда дети мои были еще маленькими, они понимали не все, что я делал, но они доверяли: отец все правильно сделает. Когда я нахожу мир с Богом у креста Иисуса, когда я становлюсь Детем Божиим, то я тоже доверяю Небесному Отцу. Он все совершает верно. и у меня вопросов больше не возникает. Все дело заключается в том, чтобы вам воспринять и принять это последнее Слово Божие – Иисус. Я должен сказать вам еще кое-что очень важное. Молчание Бога может обратиться зовом. Несколько десятков лет тому назад я был пастором в одном шахтерском округе, где происходили жуткие дела. Однажды я услышал, что с каким-то рабочим произошел несчастный случай. Камень упал ему на поясницу, нижнюю часть его тела парализовала, и он не имел ни малейшей надежды на выздоровление. Ужасно. Я его навестил, но посещение это было жутким. Это было самое жуткое посещение из всех, которые я когда-либо имел. Его комната была полна шахтеров. На столе стояли бутылки с водкой. Парализованный сидел в своей коляске. Когда я вошел, поднялся страшный крик: «Ты, черный дрозд, не уходи! Где же был твой Бог, когда камень упал мне на поясницу? Почему же Бог молчит?» А затем последовали ругательства. «Ну, сущий ад!» Я не мог вымолвить ни слова и вышел. У меня было несколько друзей среди шахтеров этого округа. На следующий вечер при беседе в узком кругу я рассказал им о своем посещении. Неделю спустя, когда я как раз собирался начать беседу в нашем узком кругу, дверь с грохотом отворилась и закатилась коляска с парализованным. Друзья-шахтеры взяли его с собой на беседу. Я даже не знаю, долго ли они его уговаривали, но, по-видимому, нет. И вот он сидел передо мною. Тогда я говорил на тему «Ибо так возлюбил Бог мир, не для того, чтобы нам здесь хорошо жилось, но что Он Сына Своего отдал». Я говорил об Иисусе, последнем Слове Бога, которое нам надлежит послушать, и продолжал: «Дабы всякий, все верующие в Иисуса, не погибли». А человек этот слушал. Впервые слышал он об Иисусе. И вдруг он увидел свет. Короче, через четверть года он стал достоянием Господа Иисуса. Я не могу вам даже рассказать, насколько у него все обновилось. Его жилье было приведено в порядок. Там, где раньше были слышны ругательства, теперь звучали песни об Иисусе. Старых друзей больше не было, зато приходили новые. Бутылки с водкой исчезли, на столе лежала Библия. Этого я никогда не забуду. У него было очень нежное имя – Амзель. Он не обидится, что я привожу здесь его имя, так как он сейчас уже в вечности. «Амзель», – спросил я его, – «как дела?» «Ах», — ответил он, — «с тех пор, как моя жизнь принадлежит Иисусу, с тех пор, как мне прощены грехи, с тех пор, как я стал Детем Божиим, с тех пор в моем доме...» Тут он на мгновение задумался, но продолжил: «Каждый день, как будто накануне Рождества». Не правда ли? Прекрасно сказано для шахтера. А затем последовало незабываемое. Он сказал: «Буш, я скоро умру. Это я чувствую. Мы с ним разговаривали на «ты», потому что стали хорошими друзьями. И тогда, пройдя через врата, я предстану пред Богом. Мне совершенно ясно, что смерть — это еще не все. И когда я там, в вечности, предстану пред троном Его, то паду ниц и буду благодарить за то, что он сломал мне позвоночник. «Амзель», — испуганно прервал я, — «что это ты говоришь?» А он мне ответил: «Я знаю, что говорю. Если бы этого не случилось, если бы Бог оставил меня на безбожном пути, то я бы пришел прямо в ад, в вечную погибель. Поэтому Богу в своей спасающей любви пришлось круто вмешаться в мою жизнь и сломать мне позвоночник для того, чтобы я мог найти его сына Иисуса, через которого я стал счастливым Детем Божиим. За это я хочу его благодарить». Затем последовали слова, неизгладимо врезавшиеся мне в память: «Лучше быть парализованным и принадлежать Иисусу, ставший Детем Божиим, чем с двумя здоровыми ногами бежать в ад». Тогда я ему сказал: «Дорогой мой Амзель, Бог послал тебе большие затруднения. Вначале ты противился, говоря: где был Бог, почему он молчит? А сейчас ты понял, для чего Бог это послал. Он хотел привести тебя к Иисусу, чтобы Иисус мог привести тебя к Нему».